Глава 41. Похоже, в глазах скандинавов, вместо того, чтобы нормально торговать, я творила какую-то лютую дичь. Нет бы, как все, чинно стоять за прилавками, зазывая покупателей. Так нет, по моей указке, внутри них городили что-то несусветное. Видя, что происходит нечто нестандартное, возле нашей торговой точки начал собираться любопытный народ, который принялся гадать, что ж такое я ворочу. «Мне кажется, Дротнинг Скагеррака решила поселиться на этой ярмарке», — предположил викинг с татуировкой змеи на щеке. «А зачем два шалаша?» — вздел кверху седые кустистые брови горбатый старикан с куском нежной кожи сбоку головы и дырой на месте уха. Похоже, во времена его буйной молодости чей-то меч снес ему всю кожу с левой части черепа вместе с ушной раковиной. «Ну, будет ходить в гости», — предположил татуированный. «Из одного шалаша в другой, сама к себе. Сначала туда, потом обратно». Собравшиеся начали подсмеиваться себе в кулаки. Негромко, всё-таки я королева соседнего селения, но тем не менее. «Смейтесь, смейтесь», — думала я, нервно покусывая губы. «Посмотрим, кто будет смеяться последним». Когда все было готово, я взяла обычный скандинавский светильник, плошку жира с фитилем, плавающим в ней, а также свою лампу, подожгла фитили и провозгласила. «Ну, кто первый? Пойдем посмотрим, что даст больше света?» Шагнула за прилавок в первый вигвам, предвкушая победу, и остановилась на пороге. Потому что и фитиль в плошке, и мой глиняный стартап давали примерно одинаковое количество света. Но этого не могло быть. Я ж сама испытывала свое творение в своей каморке длинного дома. Из вигвама я выскочила, чуть не сбив с ног первого приглашенного, и метнулась к Рауду. «В чем дело?» — зашипела я. «Что наливали в светильнике?» Рыжий викинг захлопал глазами. «Ну, китовый жир топлёный». «А воду Черного озера?» «Так это она ж священная. Как можно лить ее в глиняный чайник?» Я аж зажмурилась, сильно укусив себя за язык, чтобы не ляпнуть лишнего. Вот дура, блин. Да, в плане рубиться мечами и громко орать при этом, викинги, возможно, на планете первые. И, похоже, я слишком в себя поверила, раздавая им ценные указания, но не проверяя при этом, насколько точно они выполняются. А ведь именно Рауду и Ульву я доверила смешать жир с нефтью в равных пропорциях и наполнить этой смесью светильники. И не проверила. Ну а доблестные воины не смогли преодолеть суеверный страх перед водой Черного озера и залили в глиняные чайники обычный жир, понадеявшись, что я не замечу. Ругать здоровенных мужиков было бесполезно. Раут смотрел на меня глазами нашкодившего ребенка. Нужно было срочно исправлять ситуацию, чтобы не прослыть ненормальной на весь Каттегат. «Где бурдюк со священной водой?» «Там, под прилавком. Я его подальше засунул, чтоб я не заметила, что он полный. Понятно». Я бросилась обратно к прилавку. Тот светильник, который я испытывала в длинном доме, был приметным. У него успел закоптиться носик, его я и схватила. И несмотря на то, что в толпе надо мной уже ржали в голос, не таясь, закричала. «Небольшая техническая проблема. Ну, блин, то есть, кто смелый, приглашаю на демонстрацию товара». «Что-то Дротнинг Скагеррака непонятное говорит», — усмехнулся викинг, которого я чуть не сбила с ног, выскочив из шалаша. «Но я все таки схожу, посмотрю». «Осторожнее, асфальт», — посоветовал ему весельчак, шутивший про шалаши. «Если тебя в темноте вдруг кто-то укусит, ты потом тоже можешь начать строить жилище на ярмарке и говорить странные слова». Лицо у меня уже горело и наверняка имело малиновый цвет, но сдаваться я не собиралась. «Эй, шутник, а самому слабо зайти в шалаш?» — крикнула я. «Не бойся, кусать не буду, еще не хватало яд на тебя тратить». «Мне слабо?» — вскинулся весельчак. «Да и запросто!» И полез через толпу к нашему прилавку. Я же нырнула в шалаш с замиранием сердца, поднесла огонек светильника к носику глиняной лампы и улыбнулась. Фитиль, вымоченный в смеси нефти и китового жира, загорелся ярко и ровно. Конечно, не электрическая лампочка из моего времени, но для средневековья явный прогресс. По сравнению с ним, обычная плошка с жиром давала света раз в 5 меньше, и в темноте шалаша это было отлично видно. «Ничего себе!» — удивился Асфальд, зайдя в шалаш. «Клянусь небесами, при таком свете можно ночью ловить блох. И что же интересного может быть в пустом шалаше?» — язвительно произнес татуированный весельчак, вваливаясь следом за Асфальдом. И заткнулся, удивленно хлопая глазами, чем изрядно развеселил товарища. «Ну и рожа у тебя сейчас, Орм!» — заржал он. «Будто вживую Йотуна увидел». «Да и я это не ожидал как-то», — смущенно проговорил весельчак. «Ну, что тут скажешь, хороший товар. Светит, как 3 факела, и смола с него не капает. И не страшно, что горящий фитиль выпадет и сожжет дом. Сколько ты хочешь за огненный чайник, дротнинг с Кагеррака?» «Всего лишь 0,5 марки серебра», — улыбнулась я. «И это с запасом топлива на дюжину заправок. А заправку можно купить отдельно?» — поинтересовался Асвальд. Я ждала этого вопроса. Понятное дело, викинги — ребята рукастые. И мое глиняное поделие скопируют очень быстро. Но вот рецепт секретного топлива для него я пока придержу в секрете. «Можно, конечно», — кивнула я. «Тот, кто купит у меня огненный чайник, получает пожизненное право приобретать и топливо для него». Викинги переглянулись. Асвальд почесал затылок и принялся развязывать кошель. «Куплю, пожалуй», — проговорил он. «А то моя жена вечно по ночам ходит на скотный двор проверить животных. И я постоянно боюсь, что она со своим светильником подожжёт коровник. Будет ей подарок». «И я возьму», — сказал Орм. «Хорошие вещи расхватывают быстро. Думаю, к концу ярмарки не останется ни светильников, ни топлива для них. Кстати, королева, а сколько заправки можно получить на 1 марку?» «Для первых покупателей я скупиться не буду и налью побольше», — вновь улыбнулась я.